Глава 5. Искусство благочестия. А сейчас мы поговорим про еще один аспект доступа к женской силе. Про него сейчас мало говорят и почти не учитывают, хотя это великая сила и удивительная энергия. Она называется благочестие. Что такое благочестие? Это состояние, в котором исполняются желания. Это состояние, которое в женщине сразу же чувствуют мужчины и к нему тянутся. Это особая внутренняя гармония, про которую надо бы написать целую отдельную книжку. А здесь разберем вкратце благочестие в тех аспектах, которые нам помогут прийти к исполнению наших желаний. Благочестие – это определенное качество энергии внутри нас, которая возникает в результате нашей близости к источнику блага и в результате наших взаимоотношений с источником блага. А источником блага на нашей планете является Бог, божественное начало. Я тут не имею в виду какое-то конкретное религиозное содержание. У каждой из нас свое представление о божественном. И я с большим уважением отношусь к этому. Поэтому мы не касаемся каких-то конкретных представлений о Боге, а рассматриваем наши взаимоотношения с Ним. Чем ближе мы к божественному присутствию в нашей жизни, тем выше уровень нашего благочестия. И что же это за энергия? Чем она хороша? А тем, что именно она позволяет нам принять верное решение в те моменты, когда мы не знаем, как поступить. Именно благочестие позволяет нам слышать и понимать, что говорят нам свыше, что подсказывают. Благочестивая женщина является талисманом для своего мужчины. Благочестие – это соотношение некой хорошей и плохой кармы в нашем кармическом сосуде. И мы изначально уже рождаемся с определенным уровнем благочестия. У женщины он при рождении максимальный, выданный сообразно заслугам в прошлых жизнях, поэтому астрологи сразу могут посмотреть, сколько у нас благочестия и насколько нам доступно высшее знание, насколько мы можем воспринимать божественное с его вибрациями. Наша с вами задача – повышать уровень своего благочестия и делать все, чтобы он не понижался. Зачем нам наша карма? В благочестии мы с вами можем очень легко нашу с вами женскую силу конвертировать в материальные желания и вообще в желания. Сейчас объясню, каким образом. У всех нас есть карма. Закон причины и следствия. Это неплохо. Хотя иногда это слово воспринимается как негативное. На самом деле слово «карма» в переводе с санскрита значит просто «работа». У нас есть положительная карма и отрицательная, добрые и злые деяния. Положительная карма на санскрите звучит как «садкарма», а отрицательная называется «душкарма». Садкарма у нас накапливается как счет в банке. Когда мы делаем что-то хорошее, когда мы доставляем наслаждение или удовольствие. В материальном мире мы можем испытывать либо удовольствие и наслаждение, либо боль и страдания. А счастье мы испытываем от Бога, а не друг от друга. Так вот, если мы кому-то доставляем удовольствие и наслаждение, то нам с вами положено удовольствие и наслаждение в этой жизни. Примерно такое же, примерно в таком же количестве. Если мы с вами причиняем боль и страдания, даже желая кому-то добра, то мы получаем это же. Вот я психолог, и мне иногда приходится быть жесткой, как хирургу, знаете, отрезать лишнее, лишать человека иллюзий. И это вызывает страдания. Есть люди, которые на меня по полгода обижаются. Я бы уже давным-давно полегла под тяжестью своей душкармы, если бы в это же время я не приносила удовольствия и наслаждения, если бы у людей не менялась жизнь и люди не испытывали бы ко мне благодарности. Энергия этой благодарности каким-то образом уравновешивает мою жизнь. И я стараюсь так выбирать слова, чтобы как можно меньше ранить человека и привести его к как можно большему удовольствию от общения со мной. Мы с вами можем достичь больших духовных высот, даже если нашей единственной практикой будет старание говорить только добрые слова и делать добро другим, потому что это напрямую связано с нашей сад-кармой. Так вот, ситуация с этими кармами такова, что они не пересекаются, к сожалению. Сколько нам положено сад-кармы, столько мы и получим. Сколько на роду написано страданий, столько и будет. Они друг друга не отменяют, они существуют параллельно. Но есть важный фактор. Если у вас много сад-кармы, то те страдания, которые вам по судьбе положены, проходят не очень заметно. На уровне общего благополучия. Ну, подумаешь, приболела. Ну, подумаешь, украли кошелек. 5000 рублей вообще не деньги для нас. Для кого-то 5000 рублей – это очень серьезная сумма. Ее утрата приводит к переживаниям на полгода. То есть страдания – это очень относительная категория, получается. Как измерить и изменить уровень благочестия? Понять уровень благочестия просто. Если у женщины все очень хорошо в жизни, все сбывается и она счастлива, значит, у нее высокий уровень благочестия. То есть мы можем и обратно сформулировать, если у женщины хороший уровень благочестия, то она будет счастлива, а ее желания сбудутся. И когда мы заботимся о нашем благочестии, у нас есть два важных пути. Первое. Не делать того, что понижает уровень благочестия. Второе. Делать то, что повышает уровень благочестия. Что не делать? Вся греховная деятельность, которая описана в тех или иных религиозных писаниях, понижает наш уровень благочестия, потому что отдаляет нас от Господа. Все люди божественного знания, жившие до нас, уже все описали нам в наследие. То есть можно взять список грехов и понять, где мы, возможно, сами того не понимая, понижаем уровень своего благочестия. Что делать? Взять любую книжку по подготовке к исповеди, по грехам. Мы живем в православной культуре, поэтому можно легко найти православную книжку. Там все очень хорошо описано по 10 заповедям. Нужно прочитать все о грехах, о мытарствах, хорошо это осознать, раскаяться и поступать с этого момента по-другому. Это очень важно. Очень хорошо повышает энергию благочестия исповедь, как ритуал православной церкви. И если у вас есть такой опыт, и вы к исповеди действительно готовились и прошли через раскаяние и отпущение грехов от специально инициированного святого отца, то вы наверняка испытали чувство полета души и благости. Так проявляется рост благочестия. Важно, что ваше раскаяние не должно содержать чувство вины, потому что вина – очень разрушительное чувство. Не берите на себя вину, берите ответственность за то, что вы сделали, и за последствия этого вашего поступка. Вина здесь обычно не помогает, а только усугубляет положение. После такого очищения будьте к себе бережны. Вы очень открыты в этот момент и очень уязвимы. Поэтому после исповеди хорошо некоторое время побыть в удалении, в уединении, созерцании мира и себя. Исповедь – это очень серьезный ритуал. Если вы с покаянием это делаете, и вы действительно открываетесь на очень глубоком уровне. Стоит позаботиться о том, чтобы вас окружала определенная благость, потому что вам нужно некоторое время для того, чтобы немножко свернуться внутрь. Соблюдаем чистоту дома, в мыслях и в делах. Для того, чтобы повышать уровень благочестия, нам с вами обязательно нужна определенная духовная деятельность. Ее цель – сохранение чистоты. И здесь мы говорим о чистоте жилища, тела, помыслов, речи и поступков. Чистота жилища очень важна, потому что в грязное пространство энергия благости не приходит, и там возникает запустение и поселяется энергия невежества. Поэтому важно, чтобы в вашем доме было чисто. И желательно, чтобы у вас дома не было ни поломанных, ни ненужных вещей, ни треснутых чашек. Все это забирает жизненную энергию. Все, чем вы не пользуетесь, это лишние вещи. Они не нужны вам больше. Чистота тела – это соблюдение гигиены. Для женщин еще один аспект чистоты – это целомудрие, телесное, в помыслах и в поступках. Что такое целомудрие? Это состояние, которое повышает благочестие. Если вы не замужем, то для вас целомудрием будет целибат или сексуальное воздержание, а для замужних женщин – верность и преданность мужу в поступках и помыслах. Для замужней женщины есть только один мужчина – ее муж, а все остальные – просто люди. Чистота помыслов – это мысленные пожелания добра всем, когда вы обо всех думаете хорошо, пересматриваете свои обиды, расстаетесь с ними, возносите молитвы. Чистота речи в том, что вы не используете никакие грубые слова, а ищете и подбираете такие выражения, которые создают красоту. Пусть ваша речь увеличивает в мире благость. Красоту своей речи можно развивать, например, читая Пушкина. Это очень хорошая женская аскеза. Пушкин прекрасно владел русским языком. Он писал легко и красиво, и при этом использовал богатый словарный запас. Поэтому берите и каждый день читайте Пушкина по несколько страниц. Погружайтесь в его творчество, и через несколько дней практики вы обнаружите у себя в лексиконе новые красивые слова. Через неделю вам это понравится, а через две недели вы будете уже творчески использовать язык, чтобы найти те или иные особенно точные слова и выражения для обозначения своей мысли. И ваша речь будет становиться красивой, а главное, не засоренной всяким мусором. Чистота поступков. Вы не плетете козни, не сплетничаете, ведь сплетни очень сильно понижают энергию благочестия. Возьмите себе время, проанализируйте свою жизнь и понаблюдайте, как вы действуете сейчас. Понаблюдайте, что вы делаете, какие поступки совершаете, не приносят ли они вреда другим людям. Творим благо. Что еще из духовной деятельности повышает уровень нашего благочестия, кроме чистоты? Так называемая карма-йога. Что это такое? Это всяческая благотворительность во всех аспектах. Очень здорово кормить животных. По зиме начинаете сразу птичек кормить, подкармливаете кошек, собак уличных, не домашних животных, а именно тех, кому сейчас сложно, кого нужно поддержать. Зимой можно очень здорово свою карму улучшить, если повесить кормушечки какие-нибудь. На моем окне висят кормушки, сделанные из 5-литровых пластиковых бутылок. У нас синицы тут живут, любят семечки и сало. Мы их регулярно подкармливаем. Это у нас обязательный ритуал. Как только начинаются холода, то мы вот таким образом заботимся о них. И вы тоже можете что-то придумать. Карму улучшает помощь тем, кто страдает. Например, можно взять животное с улицы, жить к себе или помогать бездомным. Я очень рекомендую придумать себе какую-то постоянную аскезу, чтобы вы ее делали регулярно. Возьмите себе за правило делать что-то для тех, кому это действительно необходимо. Если вы помогаете человеку, который не очень нуждается в вашей помощи, это не так здорово и не так выгодно. Извините меня за это выражение в такой теме. Это не так выгодно, как если бы вы это делали ради того, кто в этом нуждается. Человек, получивший помощь, дарит вам энергию благодарности. И если он очень сильно нуждается, его благодарность совершенно несоизмерима с благодарностью того человека, которому, ну подумаешь, сделали добро и сделали. Конечно, когда вы совершаете какую-то благотворительность, например, делаете какие-то пожертвования, это нужно делать бескорыстно. Мало кто сейчас делает благие дела бескорыстно. Но даже если вы что-то доброе делаете с определенной корыстью, например, жертвуете в церковь деньги или деткам помогаете, и при этом думаете о том, что вам воздастся, все равно вы увеличиваете благочестие. Конечно, эффект не такой заметный, как от бескорыстного делания, но все равно это работает. Во всех религиозных учениях приписывают отдавать десятину на благие дела. И если это делать, благочестие прирастает. Так что не упускайте возможности дать милостыню, помочь, сделать какое-то благо действительно нуждающимся людям. С милостыней сейчас сложно, потому что есть профессиональные попрошайки, и их сложно отличить от других. Я очень рекомендую подавать у храмов, потому что там хоть какая-то энергия благости у людей поселилась, и они не на рынок пришли просить, не в метро, а к храму. И будет очень хорошо, если вы станете не деньги давать, а, например, продукты. Тогда ваши деньги гарантированно не пойдут на алкоголь. И это важно. Ведь если вы дали денег, а человек на них напился, получается, что вы человека напоили алкоголем, а это не очень благочестивый поступок. Пусть ваше подаяние идет во благо человеку. Потому вот хороший вариант. Вы покупаете хлеб, молоко, сахар, гречку, рис и несете к церкви, к бабушкам. Они всегда берут, благодарят и здоровья желают. Помогайте действительно нуждающимся людям, а не тем, у кого это профессиональная работа – попрошайничать, и не тем, кто хочет выпивку. Кроме того, хорошо, если вы участвуете в каких-то волонтерских проектах, ездите в детдома, общаетесь с детишками, если вы выдерживаете это, потому что это непростая работа для души. Мы много хорошего можем сделать для тех, кто страдает рядом с нами. Вокруг нас есть много людей, кому нужна помощь. Просто мы их не видим. Возьмите труд найти таких людей и протяните им руку поддержки. Искусство молитвы. Следующий аспект, который повышает наше благочестие, это молитва. Молитва – это разговор с Божественным в той форме, в которой вам комфортно. Если вы глубоко пребываете в какой-то традиции, то знаете канонизированные молитвы, которые вы можете использовать для взаимоотношений с Божественным. А если вы не очень религиозны, то вам подойдет просто разговор по душам, своими словами. Это тоже хорошо. Сложность с Божественным у многих из нас в том, что мы придумали себе какой-то не очень понятный образ Бога, не задумываясь о том, что мы можем на самом деле выбирать, с каким аспектом Божественного нам общаться. Ведь Божественное содержит в себе все грани проявленной и непроявленной реальности, поэтому мы можем выбирать, каким боком, какой стороной эта Божественность повернется к вам. Часто мы, в силу наших непростых отношений с родителями, проецируем их на Божественное и предъявляем Богу то, что чувствуем в негативных или дефицитарных отношениях с мамой и папой. Мы считаем Бога карающим, наказывающим, или тем, кому нет до нас дела, или тем, кто нас постоянно воспитывает, и поэтому мы очень редко прибегаем к его помощи. Но задумайтесь, пожалуйста, над этим и осознайте, что вы можете выбрать такой образ Божественного, который вам подходит и с которым вы хотите общаться. Потому что самое главное – это ваши отношения с Божественным, ваша близость с Ним, дружба с Ним. Если вы обращаетесь к вашему реальному живому другу только тогда, когда у вас возникают проблемы, чтобы он вам помог, будет ли тогда этот человек с вами общаться и с вами дружить? Мы близки с нашими друзьями не только в горе, но и в радости. Мы с ними взаимодействуем и иногда помогаем. Если вы выстроите такие же отношения с Божественным, то ваше благочестие будет расти. И я хочу, чтобы вы об этом задумались. Есть масса всяких молебнов, которые вы можете заказать, чтобы выйти на связь с Божественным и улучшить свою карму, свою духовность, повысить свое благочестие. Например, в православной традиции имеется совершенно чудесная молитва «Неусыпаемая псалтырь». Очень мощная вещь. Она читается только в определенных монастырях, в которых есть благословение на чтение. Ее читают монахи, постоянно, не прерываясь, за тех, кто заказал для себя или близких этот молебен. Эта молитва мне очень нравится по своей силе и мощи. Она здорово разворачивает карму. Если вы закажете ее в нескольких монастырях, это будет замечательно. В Москве регулярно устраиваются на ВДНХ православные ярмарки. Информацию о них можно найти в интернете. И если вы туда придете, вы обнаружите много представителей из разных монастырей, у которых можно будет заказать молебны для себя, чтобы ваше благочестие было выше, а ваша связь с Божественным крепче. Если вы, например, в ведической традиции, самый мощный ритуал исцеления вашего жизненного пути – это ягья, огненный ритуал жертвоприношения. И если у вас есть такая возможность заказать в Индии или в ведическом сообществе в вашем городе, это будет очень здорово. Молитвами является и чтение мантр. Но если вам удобнее и ближе просто разговор в какой угодно форме, пусть будет. Божественное воспринимает все. Главное, чтобы вы общались и обращались. Это похоже на то, как нам родители говорят: «Ты, главное, звони». А я вам говорю: вы, главное, звоните, девочки, а Божественное вам ответит. Практика «Свидание с Божественным началом». Есть совершенно потрясающая практика, которую вы можете делать самостоятельно. Сейчас я хочу, чтобы вы все отложили и сделали ее. Сядьте, пожалуйста, с закрытыми глазами и сделайте глубокий вдох, чтобы фокус внимания собрать в своем внутреннем пространстве. И с выдохом отпускаете напряжение. И еще один вдох. И с выдохом отпускаете напряжение. И еще один. А сейчас представьте образ своего Божественного в вашем внутреннем пространстве перед собой. Если это что-то абстрактное, высший разум, Вселенная, то позвольте вашему Божественному воплотиться перед вами в какой-то материальной форме, принять какой-то образ живого существа, с которым вы можете общаться. Потому что наше сознание устроено таким образом, что мы можем общаться и строить отношения только с каким-то живым существом, а не с абстрактной материей. Поэтому позвольте вашему Божественному обрести определенную форму. Возможно, это Иисус, или Дева Мария, или Кришна, возможно, Шива, или просто исключительно ваш индивидуальный образ Божественного. И позвольте себе увидеть его глаза, встретиться с ним взглядом, и осознайте, что это тот аспект Божественного, который вы сами выбрали из всего многообразия божественных форм. И если вам что-то не нравится в этом аспекте, и вы хотели бы что-то изменить в характере или взаимоотношениях с Божественным, то осознайте, что вы можете сейчас это сделать. Это ваше творчество, потому что Господь готов общаться с нами в любой форме, в любой ипостаси, только бы мы открылись Ему навстречу. И осознав, что можно поменять, просто измените, просто позвольте вашему Божественному принять ту форму, которая действительно располагает к общению, прямо сейчас, долго не выбирая, вообще не задумываясь. Просто позвольте своему сознанию дорисовать тот образ только для того, чтобы вам было приятно иметь с ним дело. Сейчас, когда эта трансформация произошла, представьте себе следующее. С каждым вдохом вдыхайте ваше Божественное в свое сердце и представляйте, как ваше Божественное уменьшается в размерах и оказывается там, внутри вашего сердца, а с каждым выдохом выдыхайте себя в сердце Божественного. Представляйте, как Божественное становится таким большим, что вы оказываетесь в его сердце, и там уютно и безопасно, там очень здорово, там много любви, в которой вы купаетесь, и со следующим вдохом вы вдыхаете Божественное в себя, а с выдохом выдыхаете себя в него, в его сердце. Сделайте несколько таких дыхательных циклов, никуда не торопясь, дыша ровно, спокойно, Помогайте себе визуализацией, воображением, представляйте себе, как вы оказываетесь в сердце Бога, а на выдохе, как Божественное оказывается в вашем сердце. На вдохе сделайте так несколько раз, ощутите, как меняется ваше состояние, откройтесь энергии, позвольте ей наполнить вас энергией благости, идущей от Источника, от Творца. И пусть Божественное заполнит каждую клеточку вашего существа. Когда вы находитесь в его сердце, продолжая дышать таким образом, попросите ваше Божественное помочь вам найти дорогу к нему и уменьшить расстояние между вами, чтобы каждый ваш день не проходил без общения с ним или с ней, чтобы у вас было время и желание что-то обсудить, просить или что-то рассказать, чем-то поделиться или помочь. Просите Божественное помочь вам в этом, выразите намерение быть ближе к Нему в своей жизни, выразите благодарность за то, что вы услышали, и ваше желание будет исполнено. И когда вы сделаете это, очень мягко и нежно возвращайте себя обратно в пространство нашей с вами беседы, в пространство, где вы находитесь. Это очень простая и очень мощная практика на самом деле. Классически вы можете ее делать на 7 циклов дыхания, то есть на 7 вдохов и выдохов, а в максимальном варианте на 21 вдох и выдох. А теперь давайте двигаться дальше, сохраняя это чудесное состояние связи со своим Божественным. Прощение как практика благочестия. Еще одна важная вещь, которая повышает ваше благочестие, это прощение. Мы прощаем себя, других людей и Бога. Я очень часто встречаю в людях сильную обиду на высшие силы, на Божественное, за тот или иной период в жизни. Отпускание этих обид приводит нашу жизнь к чудесам. Это удивительное переживание, невероятное. И важно понимать, что тот, на кого вы обижаетесь, не ответственен за то, за что вы на него обиделись. Возможно, вы бы на его месте поступили бы точно так же. Это очень помогает прощать. Я недавно разговаривала со своей мамой о моих детских обидах. Это был сильный опыт для меня. В тот момент я работала внутри себя с темой защищенности. Тема эта вывела меня на историю из моего детства, когда мой отец очень жестоко обращался со мной и с моей сестрой, а моя мать не защищала нас. Мне тогда здорово от него доставалось. И вот я, разговаривая со своей мамой, пытаясь не обвинять ее, но имея внутри непонимание и обиду, говорила ей: «Почему ты не защитила меня от отца?» А она сказала: «Что я могла сделать, если я сама не знала, что такое счастливое детство? Все мое детство моя мать очень плохо со мной обращалась. Знаешь, настолько плохо, что я, когда была девочкой, несколько раз хотела покончить жизнь самоубийством. Я несколько раз заплывала на глубину реки, ныряла и думала, что больше не вынырну. У меня только не хватало силы воли сделать вдох под водой, чтобы захлебнуться. И я не смогла умереть». Я в первый раз это слышала от нее. И она говорила это все очень открыто и искренне. А я даже подумать не могла, какое у нее было детство. И в ее интонациях были отголоски давнего чувства вины. Маленькая девочка винила себя за то, что смолодушничала и вынырнула. И вдруг я увидела свою бабушку, которая третирует мою маму, свою дочь. И то насилие, которое бабушка вкладывала в свою девочку, она тоже получила от своих старших. Это, похоже, давняя родовая история, и во мне что-то важное произошло, когда я увидела, как росла моя мама. И она сделала максимум, не передала это насилие нам, своим дочерям, напрямую. Но и противостоять насилию со стороны отца не могла. И то же самое случилось с моими обидами на отца. Когда вдруг, велением Божественного, внезапно я осознала, что с ним случилось – я встала на его место, маленького 5-летнего ребенка, у которого только что умерла мама, и я поняла, что он испытывал. Тот малыш, потерянный испуганный и одинокий, преданный своей умершей матерью. Меня тогда очень отпустило по поводу отца. Знаете, почему я рассказала вам эти две истории из истории моей семьи? Потому что все мы находимся в какой-то своей боли, нам чего-то не хватает, мы в дефиците любви, и эту боль и нехватку мы передаем дальше. И в тот момент, когда вы не можете кого-то простить, просто вспомните, что тот, кто обидел вас, не ответственен за то, что произошло. Это вложили в него другие, это сделали с ним те, кто был сильнее и старше. И они наследуют это от многих прошлых поколений. Поэтому мы все связаны и все примерно в одном положении. И все, что мы можем сделать как наследники наших историй, это помнить и стараться действовать по-другому, чем делали с нами. Обида – интересная штука. Это гнев, который мы не выразили и подавили. То есть мы его не прожили внутри и не выразили наружу. И вот этот проглоченный гнев начинает изнутри повреждать нас самих. Мы пытаемся его капсулировать, и он так может оставаться с нами навсегда. И вместо того, чтобы жить и радоваться, мы носим годами с собой свой гнев. Не лучше ли найти время взять и хорошенечко отдубасить подушку, выпустить из себя все, что там есть, прокричать это и освободиться? Выражать гнев обидчику смысла нет, потому что он ни при чем. Мы с вами сейчас говорим о вашем внутреннем процессе. Сами себе запретили чувствовать, сами и разрешите себе. И я вам тоже разрешаю уединиться и прожить весь ваш гнев. Я уверяю вас, как только гнев выйдет из вас, то ваши обиды тут же закончатся. Итак, прощение – это важнейшая практика, которая повышает вашу жизненную энергию благочестия. И я уверена, что очень здорово, если вы однажды соберетесь и проделаете эти практики для роста вашего благочестия. Они вас сразу очистят, благочестие начнет расти, и, соответственно, тут же повысится уровень вашего благополучия. Это напрямую связано. Поэтому не ленитесь делать эту работу. Она того стоит. Пересмотрите всю свою жизнь и вспомните всех людей, которых вы встречали. Подумайте о том, как вы могли этих людей обидеть. Если вы знаете, что есть люди, которые на вас обижаются, то не стесняйтесь, найдите их, напишите им, позвоните, повстречайтесь и просите у них прощения. Как это делается? Вы встаете на место того, кому вы причинили боль. Осознаете, насколько эта рана была болезненной, раскаиваетесь и просите прощения. Если этот человек где-то далеко или вообще уже умер, можно сделать такую практику. Практика 100 земных поклонов. Взять его фотографию или написать имя, положить перед собой и представить, что он перед вами. А потом делаем 100 земных поклонов. Земные поклоны делаются так. Из положения стоя опускаемся на колени, потом лбом касаемся пола, вот мы и поклонились. Дальше встаем обратно в положение стоя. Вот это и есть один земной поклон. Когда мы опускаемся перед фотографией или написанным именем, мы его визуализируем, будто он стоит перед нами. И когда вы делаете поклон, вы ему говорите: «Прости меня». А когда встаете с колен, говорите: «Я прощаю тебя». Это очень глубокая практика. Не пренебрегайте ею. Единственное, берегите колени. Она позволяет вам исцелять отношения на тонком плане. И если у вас в душе боль или есть какой-то застарелый конфликт, и вы чувствуете себя виноватой и обиженной, то эта практика очень помогает снять напряженность. Если очень сильный конфликт, то 100 земных поклонов полезно делать 41 день подряд. Каждый день по 100 поклонов. Если просто обида, делайте столько дней, пока не почувствуете, что практика сработала. Сделайте ее. У вас могут всплыть какие-то сильные переживания, слезы, и потом будет чувство огромного облегчения. И после этого вы будете в силах уже в реальности встретиться с этим человеком и исцелить отношения. А создание хороших отношений – это еще одна деятельность, которая улучшает карму и повышает благочестие. Чем больше людей относится к вам хорошо, тем выше уровень вашего благочестия. Чем больше людей относится к вам плохо, тем ниже уровень вашего благочестия. Видите, как легко проверить. Поэтому очень выгодно наладить со всеми отношения и попросить о прощении всех, кто ранен вами. Девочки, я очень рада, что мы с вами трогаем такие глубокие темы. Они важные, они глобальные и в каждой жизни обязательно присутствуют. И если вы действительно хотите вытащить вашу жизнь на другой уровень, то вам нужно задуматься и поработать с этими темами. Это дело не одного дня и даже не одного месяца, а, возможно, и не одного года. И если вы будете делать эти простые практики целенаправленно, особенно если у вас в жизни сейчас все очень плохо, то результат гарантированно будет и все наладится. Просто нужно немного времени себе дать и понемножку, постоянно делать то, что повышает ваше благочестие. Все, что я перечислила, это на самом деле очень приятная работа. Если вы не будете себя пугать, вы будете все время чувствовать облегчение, улучшение от всего, что вы будете делать. Благочестие ваше от этого растет. Его можно накапливать и конвертировать в жизненные блага. Поэтому облегчайте свою карму, занимайтесь благотворительностью, кормите животных, очищайте жилище, помыслы, поступки и речь. И будет вам счастье. Общайтесь со своим божественным регулярно. Вопросы и ответы о разных аспектах благочестия. Вопрос. Я очень обижена на многих моих родственников и часто обижаюсь на моего молодого человека. Наверное, я злопамятная, не могу их простить. И еще как подумаю, что надо сказать «прости меня», так на душе волки воют. Наталья Покатилова. Если обида до конца не ушла, стоит посмотреть честно на свою выгоду. Нам иногда очень выгодно обижаться, потому что мы привыкли манипулировать другими людьми с помощью чувства вины. Когда мы обижаемся, то человек, у которого мы вызвали это чувство вины, оказывается у нас в кармане. Теперь мы можем только сказать, как он может искупить чувство вины, и он сделает все для этого. Это самая любимая манипуляция всех времен и народов. А с другой стороны, бывает очень невыгодно прощать, потому что если мы простили, с человеком же придется общаться. То есть, если простите родителей, о них ведь заботиться придется потом. А так можно обижаться и ничего не делать. Поэтому стоит подумать, чем же так удобна обида и почему невыгодно прощать. Вопрос. Как исцелить отношения с моей мамой, если она все время на меня обижается? Наталья Покатилова. Давайте посмотрим, что мама таким образом делает. Она пытается создать чувство вины и проманипулировать дочкой. Поэтому нужно выяснить, чего она хочет на самом деле, и можете ли вы ей это дать. И попутно провести между вами границу. Тема взаимоотношений с родителями сильно на нас влияет. Мой духовный учитель говорит, все препятствия в жизни, все, что не складывается, это взаимоотношения с вашей матерью. То есть, если у вас не решены проблемы с матерью, то гарантированно в вашей жизни будут возникать препятствия, так же, как все финансовые проблемы, это взаимоотношения с отцом. Поэтому очень хорошо исцелять взаимоотношения с отцом и с матерью, уделить этому время и внимание, и качество нашей жизни не заставит себя ждать, уверяю вас. Вам воздастся старицей, причем сразу, а не потом. Проверьте сами. Вопрос. Положены человеку какие-то блага или нет? Это связано с количеством кармы? Наталья Покатилова. Да. Это связано с количеством садхармы. И ее мы приносим в эту жизнь из прошлой жизни. Многие замечали, Есть люди, которые ведут аморальный образ жизни, пьют, гуляют, стреляют, и при этом они богатые и довольные жизнью. А другие люди ведут благочестивый образ жизни, но у них в холодильнике мышь повесилась, еды не на что купить. Непонятно, почему так. А потому что мы все приносим из прошлой жизни какое-то количество хорошей кармы. И те, кто тратит ее сейчас в разгулах, не глядя, могли бы подняться еще выше, получить еще больше, если бы берегли свою садкарму. Но им не судьба. Но те, кто благочестив в этой жизни, или прямо в ней, или в следующем своем воплощении, получат невероятные блага. Иногда случается у человека такое расположение звезд, что его труды и заслуги могут быть оценены только в следующей жизни. Вопрос. Если в одной сфере все хорошо, а в другой не очень, благочестие в каждой сфере имеет свой различный уровень? Наталья Покатилова. Благочестие не проявляется по-разному в разных сферах жизни. Оно определяет ваше существование в целом. А если что-то нехорошо в какой-то сфере – это значит, что там что-то не решено. Какие-то уроки нужно извлечь, или что-то прожить, или отпустить излишнюю значимость. У вас есть такие грани жизни, в которых у вас все хорошо, или более-менее хорошо. В этих областях бытия вы не напряжены и восприимчивы к миру. И вы там можете считывать какие-то знаки и послания, быть на связи с Божественным. А есть сферы, где у вас все не ладится. И, скорее всего, там излишняя значимость каких-то факторов, и какие-то болезненные переживания присутствуют, поэтому снижена восприимчивость. Вы не понимаете, что делаете, и в итоге получается непредсказуемый результат. Вопрос. А если я много лет была верна мужу, а потом случилась любовь и измена, что теперь у меня с благочестием? Как его восстанавливать? Наталья Покатилова. Во-первых, прекратите эти отношения на стороне, потому что вы туда отдаете вашу драгоценную энергию. Во-вторых, нужны покаяние и исповедь. И в-третьих, больше так не делать. И на всех мужчин, кроме мужа, смотреть как на братьев. Это практики чистоты телесной и чистоты помыслов. Вопрос. А может, лучше уйти от мужа к тому, кому не хочется изменять? Или это плохо? Наталья Покатилова. Это не хорошо и не плохо. Если вы решили прекратить отношения с мужем, это определенная карма. И тут нужно понимать, что вы понижаете свое качество как женщины. Сначала вы его понизили, когда пошли на сторону, потом вы его понижаете, принимая решение о разрушении отношений. И за это вы заплатите определенную цену. Это не значит, что не стоит так поступать. Иногда любая цена приемлема, когда счастье на горизонте светит. Но тогда ваш любимый мужчина должен прийти и забрать вас. То есть не вы уходите, а он вас забирает. И пусть они выясняют отношения, кто сильнее, кто круче и все такое. И достаньтесь лучшему. Пусть он возьмет за вас ответственность, чтобы это не было просто похотью. Когда мы идем на сторону, мы благочестие семьи уносим туда и разбазариваем таким образом добро и семейную энергию. Так что лучше хранить себя в чистоте. Берегите себя, мои хорошие. Вопрос. Если сейчас процент моего благочестия ничтожен, то что дальше? Что возвращать, если почти ничего не осталось? Я пуста. Жизнь кончена? Наталья Покатилова. Нет. Жизнь не кончена. Сколько бы ни осталось, даже крупицу можно наращивать и увеличивать. Все будет хорошо. Просто нужно вспомнить о своем женском достоинстве, вспомнить о себе и поднимать себя из пучины. Мы с вами рождаемся на высоких нотах. Мы девочки. Потому что мы от рождения своего изначально божественны. И слово «дева», «девочка» имеет один и тот же корень со словом «бог» с точки зрения санскрита. «Дева» — божественное. И мы абсолютно божественны в момент прихода на эту землю. Поэтому наша невинность имеет особую ценность, и честь девичья, которую нужно беречь, тоже имеет свою ценность, потому что когда мы себя отдаем, мы начинаем опускаться с высоких уровней на более низкие. И, конечно, в итоге мы можем дойти до самых низин и стать злыми, коварными, мстительными и готовыми на убийство. То есть проявить самые низшие, невежественные наши грани. Это очень печально. Таким образом, наша душа огрубевает. А в идеале нам нужно быть душой выше и чище, чем мужчина, чтобы ему было куда тянуться. Вот почему нам важно, чтобы мужчина нас почитал, преклонялся перед нами. Это не чтобы им управлять. Это мы таким образом повышаем нашу женскую самооценку и понимаем, что с нами все в порядке. А когда мы в порядке? Когда мы на высоких вибрациях живем, когда у нас есть милосердие, сострадание и любовь. И мужчина, когда тянется к нам, начинает расти над своей человеческой природой и движется к божественному началу. Поэтому давайте будем все коллективно и каждая по отдельности повышать свое благочестие, чтобы наши мужчины гордились тем, что рядом с ними живут богини. Пусть ваши мужчины ощущают это божественное касание и влияние через вас. Вопрос. У меня трудности с выполнением практики «Связь с божественным». Любые другие техники с визуализацией проходят на ура. Как только хочу представить образ божественного, перед внутренним взором мелькают картинки кошмаров из бессознательного. А вот цельный образ божественного даже не появляется. Что можете посоветовать? Наталья Покатилова. Могу посоветовать обратить внимание на свои взаимоотношения с родителями. Исцеление взаимоотношения с родителями ведет к исцелению взаимоотношения с Богом, потому что мы на божественное проецируем очень сильно наши чувства, ожидания, претензии к нашим родителям. Поэтому возникает вот такая история. Вопрос. Женщина платит за секс благочестием, а если нет благочестия, то чем платить? Наталья Покатилова. Женщина не благочестием платит за секс. Женщина отдает благочестие во время контакта сексуального. И в идеале, когда мужчина заполучает вас, он должен взять за вас ответственность. Когда он берет ответственность за нас, он разделяет нашу карму. 50% нашей кармы, особенно кармы тяжелой, переходит ему. И он готов тяготы нашей жизни нести на себе, какими бы они ни были. И чтобы он не полег под женской кармой негативной, женщина его вознаграждала своим благочестием. И это был равноценный обмен. Так было за много-много веков до наших дней, пока мы с вами не деградировали окончательно и не стали отдавать себя просто так. А сейчас мы спим с мужчинами просто потому, что нам тоже нужен секс, потому что мы уже разучились получать удовольствие другим путем. От этого мы стремимся в секс и отдаем свое благочестие, но это не плата за секс. Это просто растрата себя. И с каждым следующим партнером вы все более и более растрачены и выхолощены. Вы не успеваете наполняться. У вас уходит чувство собственной ценности. Уходит драгоценное внутреннее содержание. Вы становитесь все более и более пустой. Это печально. Поэтому пересмотрите свое отношение к необязывающему сексу просто ради удовольствия или ради здоровья.